К убежищу Непров возвращались в кромешной тьме, подсвеченной многочисленными лужицами студня. Подрагивающие призрачные языки синего цвета ничего не освещали вокруг себя и только отвлекали внимание, из-за чего новичкам не рекомендовалось ходить по зеленой ночью. Оставшийся без уипа медведь снова шел впереди, чем нагнал на несчастного Непра еще больше страха. Прячущий кулак с Ариадной под пулеметом, здоровяк двигался быстро, по пути раздумывая о том, удастся ли как-нибудь переделать перчатку Эмки для ношения уникального мета. Ведь есть же на шлем-сфере кармашек для филина. В нарене присоединившихся царило счастье и умиротворение. Гиперактивная обезьянка получила инъекцию чего-то полезного и теперь тихо возилась в углу с мамашей, очищая какой-то не то фрукт, не то орех из желтой зоны. Остальные все еще проходили медосмотр. «Медведь, могу ли я остаться здесь хотя бы на двое суток?» Лаванда встретила его вопросом прямо на пороге, и майор удовлетворенно отметил про себя, что одной проблемой стало меньше. «Эти люди очень пугливы. Мне не удалось убедить их посетить медицинский кабинет на вашей базе». Это известие привело медведя в восторг. «Но они готовы пройти полное обследование на дому». «Оставайся, если нужно», – авторитетно согласился здоровяк. «Рация есть?» «Да». Лаванда вынула из кармана комбинезона портативную радиостанцию. «Мне выдал ее один из ваших людей. Он предупредил, что она не работает в желтой зоне». «Осколки у нас все наперечет», – вздохнул медведь. «Как раз добудем лишнее, сделаем тебе и рацию, и УИП. Пока этой будет вполне достаточно. Отсюда она где-то на километр цепляет, так что, когда мы за тобой вернемся, будем вызывать заранее, чтобы Непров лишний раз не пугать». «Их реакции действительно…» – она понизила голос. «Гипертрофированы в определенном плане. Это одна из причин, требующих изучения. Раз в плане ремутации ареала нам, кроме самих себя, рассчитывать не на кого, то любые исследования людей, попавших под влияние псиполя…» «Однозначно с вами согласен», – майор сделал серьезное лицо. «Но гарнитуру рации из уха не вынимать. Для всякой научно-медицинской машинерии у вас имеется второе ухо. Это понятно? Потом сожалеть и извиняться будет поздно и некому». «Я поняла». Лаванда послушно подключила рацию к гарнитуре и надела раковинку на ухо. «Эти люди рассказывают вещи, слабо совместимые с понятием «цивилизованный мир». Она на мгновение замялась. «Медведь, присмотрите, пожалуйста, за туманом. Еще одной его гибели я точно не перенесу. У меня здоровое сердце, но всему есть предел». «Пригляжу, какой разговор», – кивнул здоровяк. «Я тут за всеми приглядываю. Работа такая». Лаванда улыбнулась и поспешила к следующей мамаше, ожидающей с обезьянкой на руках. Медведь несколько минут разговаривал с Айболитом, уточняя обстановку. Военврач не питал особых иллюзий. Гарантировать, что пара другая уколов X-препаратов окажется сильнее всего ареала, не может никто. Если обезьянки сбегают в эпицентр потому, что это заложено в их природе, то тут ничто не поможет. Так это или нет, они с Лавандой собирались выяснить. Попутно должна была накопиться некоторая база данных о биологии, биохимии и биовсякой всячине, что позволит совершенствовать медицинские препараты и лучше понять ареал. Пока же гиперактивную обезьянку можно подержать на успокоительном, чтобы не сбежала, и родители всеми руками за. В общем, работы, как всегда, непочатый край. И было бы неплохо, если Лаванда будет сюда наведываться время от времени. «Я готов», – к ним подошел Тимур. «Вы снова нас спасли. Беня впервые такой спокойный». Он посмотрел на жену, сюсюкающую с Асей, и шагнул к выходу. «Отсюда до границы с нейтралкой почти 65 километров. 2 часа придется идти пешком до тайника с квадроциклами. Потом ехать еще почти 3 часа и… не меньше часа на подготовку. Надо торопиться, чтобы успеть хотя бы до рассвета. Времени уже осталось мало». «Успеем», – медведь помрачнел, понимая, что его ожидает поездка на машине. «Идем». На поляне все было без изменений. Здоровяк сообщил о результатах, и Туман попросил пару минут попрощаться с Лавандой. Он поправил гарнитуру рации и отошел в сторону, негромко вызывая девушку. В ответ на вопросительный взгляд медведя рентген ответил: Мы решили, что со мной целесообразнее пойти Туману. Его профессиональная подготовка более соответствует поставленным перед нами задачам. Кроме того, я не уверен, что смогу быстро и полностью оградить болта от некоторых неизбежных неудобств. «Закроют они меня в клинике», – усмехнулся Болт. «Не в ФСБшной, так, в контрразведческой. Я лучше здесь останусь. Дело у меня». Он неопределенно посмотрел в сторону эпицентра и кивнул на тихо разговаривающего по рации Бирюзова. «А Туман попросту не скажет никому, что у него нет зуда. Заявит, что с каждым днем боль все сильнее, покричит, пострадает, если что. Его и отпустят». «Непр говорит, что нейтралку лучше пересекать в темноте», – медведь хмуро уставился на газик. «А добираться до нее долго. Раз, пойди поговори с ним, пока он опять не разнервничался. Айболит говорит, что присутствие чужих людей вблизи убежища вызывает у них страх. Так Ареал заставляет их лучше беречь своих обезьянок. Заодно подумай, как заманить его в машину». Молодой сталкер кивнул и ушел к Тимуру. Тот сидел у самого края поляны и вплотную к высокому кусту, стремясь слиться с его тенями. Майор проводил Раса взглядом, после чего спросил еще тише. «Болт, ты за нейтралку выехать можешь? В твою машину невозможно выстрелить, тебе патрули не страшны. Может, отвезешь их куда надо, а я вас здесь подожду». «Дорога заканчивается вместе с Ареалом», – покачал головой сталкер. «Выехать невозможно. Там на выезде дорогу перегораживает бетонный блок. Сложно не понять такой намек». Болт посмотрел на медведя. «Сильно болит. Полчаса вытерпишь?» «Не хочет Ареал, чтобы я в твою машину залезал», – зло скривился здоровяк. «Не любит он ее очень сильно. Непр сказал, что у границы Ареала переход еще надо подготовить. И это не быстро. Я не стал расспрашивать, чтобы не пугать. В общем, чем больше нас будет, тем спокойнее. Так что я потерплю. Как-нибудь доеду». «Садись после того, как Непра усадим. Дверь я за тобой сам закрою». Болт распахнул перед медведем переднюю пассажирскую дверцу и вопросительно посмотрел на подходящего Тумана. «Можно ехать», – ответил Березов и кивнул на гражданского. «Этот садится в машину сам или...» «Сейчас посмотрим», – произнес медведь и окликнул молодого сталкера. «Раз». Тот обернулся, потом что-то сказал Непру и указал на ферзя и рентгена, одного за другим усаживающихся в машину. Тимур выглядел испуганным, но почему-то смотрел не на газик, а озирался вокруг, поправляя повязку с филином и напряженно вглядываясь в темноту. К удивлению медведя, он быстро направился к машине следом за Расом и залез в багажник. Здоровяк уныло констатировал, что настала его очередь. Глубоко вдохнул и рванулся в автомобиль. Он запрыгнул внутрь, опускаясь на переднее сиденье, но выдохнуть уже не смог. Обжигающая ледяная боль, словно шлифовальный станок внутри тела, вгрызлась в каждую клеточку и дыхание перехватило. Конечности перестали подчиняться, и висящий на груди пулемет громко ударил стволом по рычагу коробки передач. «Осторожнее, пулемет длинный», – заявил Болт. «Ты придержи его, я дверь закрою». Он захлопнул с зажавшимся от боли медведем дверь и быстро обошел машину и сел за руль. «Зомби меня точно здесь не увидят. У меня ребенок». Тимур испуганно пытался разглядеть что-либо из багажника через лобовое стекло. «Может, лучше на дерево влезть? С невидимкой я...» Болт завел двигатель. И Непр умолк на полуслове. Медведь почувствовал, как боль становится терпимой, и посмотрел на Тимура в зеркало заднего вида. Тот ошарашенно молчал, глядя, как вспыхнувшие фары освещают тянущийся через голую степь проселок. Похоже, внутри газика Ареал не может контролировать своих рабов. Непр не торопится разгрызать зубами брезент автомобильного тента и с истеричным визгом выпрыгивать на ходу. «Что это?» – выдохнул Тимур, вцепившись в стоящее впереди сиденье. «Машина!» – весело хихикнул Раз. «ГАЗ-69. Правда, выхлопной трубы у нее я так и не нашел, и выхлопа тоже, но в остальном идеально сохранилась». Он сжарился над Днепром и успокаивающим тоном объяснил. «Не бойся, Тимур, все нормально. Это добрая аномалия, вроде лизуна, только в ней ехать можно». Правда, она никого, кроме нашего водителя, не слушается, но и не вредит никому. Доедем до границы ареала за 20 минут. Чего ноги по буеракам ломать?» «Там...» – Непор ошарашенно смотрел из окна. «Там все по-другому. Это не ареал. Деревьев нет». «Ну да, деревьев нет», – согласился Рас. «Но это ареал. Просто отсюда все выглядит иначе. Из ареала на этой машине выехать нельзя. Это же аномалия». «Рас...» – рентген скосил на него глаза. «Не хочешь поговорить о чем-нибудь другом?» «Я никому не скажу», – мгновенно сориентировался Тимур. «Упаси бог такое рассказать. Нас вообще днем и ночью искать станут, круглосуточно». Он снова посмотрел в окно и указал глазами на болта. «Как он понимает, куда ехать?» «Как-то понимает», – пожал плечами молодой сталкер. «Не знаю. А куда нам надо?» «Кусть Цельме», – в голосе Непра послышалась грусть. «Было раньше в этих местах такое село». «Это где старообрядцы жили?» уточнил Раз. «Красивое место. Было... я пару раз туда ходил. Это на северо-северо-западе ареала. Там теперь никто не живет. Нефть в окрестностях пропала, а село аномалии полюбили почему-то». Внезапно молодой сталкер догадался. «А, так вы все оттуда?» «Не все, а только мы шестером», буркнул Тимур. «Наше поселение. Остальные непры не наши». «Понял», Раз кивнул на полном серьезе. «Это у вас на почве вероисповедания разногласия?» «Нет у нас никаких разногласий», насупился Тимур. «Просто не наши они и все. Они поповской веры, а мы истинной. Мы им не указываем, как жить, они нам не указывают. Сами по себе живем. Короче, нам кусть Цельме надо. А от нее ровно на север, до самой границы. Там заимка потаенная». «Да куда доедем?» Раз вопросительно посмотрел на болта. «Дорога не совсем туда ведет». «Думается мне, что как раз туда», – негромко протянул сталкер, глядя вперед. В дальнем свете фар, выхватывающих из ночной темноты тянущийся вдаль проселок, было хорошо видно, что бегущая навстречу машине лента дороги имеет изгиб, уводящий правее. «Она же была ровная», – удивился Раз. «Мы только что по ней ездили, а сейчас вправо уходит». «Походу, точно кусть Цельме должны выехать. Если заметим ее отсюда, конечно». «Нас оттуда не заметят?» – негромко поинтересовался рентген. «Нет там никого», – угрюмо заявил Непор. «Нельзя там жить. Чешуйчатые шакалы дома облюбовали. Отродье бесовское. Их там не меньше 300. И пуха в селе больше, чем снега зимой. Даже к окраинам подходить опасно». Он сумрачно вздохнул. 300 лет мы в этих краях жили». «А где теперь все?» – спросил Раз. «Пусть Сельму вроде катаклизмом не задело. Я уже потом ареал поглотил. Или все зуд заработали во время первой спасательной?» «В тот день катаклизм до нас 10 километров не дошел». Тимур поморщился, вспоминая события, превратившие его жизнь в одну бесконечную игру в прятки. «Поначалу-то мы не поняли, что произошло. Потом спасатели с Наринмара приехали. Их из Москвы самолетами перебросили искать выживших в деревнях, да на нефтепромыслах. Мест наших они не знали, вот всех местных и сагитировали в помощники податься. Деньги хорошие заплатили. Много кто ушел. Все зуд и заработали, и я в том числе. Остальных, кто влезть в ареал не успел, вверх по Печоре, в Хабариху переселили, когда нейтралку начали строить. Потом еще дальше... Там государство начало старые поселки укрупнять. Окунев нос сейчас большой стал. Теперь там райцентр. Военный аэродром, ракета по Печоре до Нарьян-Мара каждые 4 часа ходит. Правда, только днем. Там почти всех здешних собрали, кто под зуд не попал и уезжать из этих мест не захотел. В основном коми да старики. Работы-то в нашем краю теперь хватает. Кругом внутренние войска стоят, нейтралку охраняют. Вертолеты, аэродромы, техника, даже военные катера привели Печору у ареала патрулировать. Обслуживающий персонал в цене, люди из центра сюда ехать боятся. Зато богатенькие любители острых ощущений в наши края зачастили. Охота поблизости от ареала у них нынче в моде. «Кто бы удивлялся», – фыркнул Раз. «Дебила всегда хватало, и до катаклизма тоже, особенно таких, кому толстый кошелек, а кривые понты мозги заменяют. И что ФСБшники? Их не гоняют?» «ФСБшники на них зарабатывают», – Тимур саркастически хмыкнул. «Сейчас в Ареале все зарабатывают, кто поблизости живет. Вкуснее пирога в наших краях не существует». Медведь отстраненно слушал разговор Раса с Непром, пытаясь отвлечь сознание от непрекращающейся боли, и надеялся, что слова болта о 20-минутной поездке не окажутся иносказательными. Судя по старенькому спидометру, газик идет со скоростью 60 км в час. Ширина зеленой зоны составляет 86 км сантиметр в сантиметр и не меняется вот уже полтора года. Болт говорил, что радиус остального ареала по состоянию на сегодня, 16 июля, зеркально равен ширине зеленой зоны, что-то вроде того, что ширина желтой 26 км, красной 20, а радиус эпицентра 40. Итого выходят те же 86 км. Но это ненадолго, потому что ширина зон остается неизменной, а диаметр эпицентра растет. Однако прямо сейчас единственное, что занимало медведя, тихо сходящего с ума от боли, это то, что с такой скоростью до указанного Днепром места им придется ехать больше часа. А терпеть с каждой минутой становилось все труднее, сознание гудело, в глазах плыло. «Вот Усть-Цельма!» Голос болта вывел его из полуобморочного состояния. «Дальше дорога уходит на север. Тимур, далеко от границы ареала твоя заимка?» Майор сфокусировал зрение и увидел, как свет фар выхватывает из ночной мглы стоящие по обеим сторонам дороги добротные деревянные дома, покрытые густым слоем невесомых ядовито-желтых хлопьев. Казалось, что село состояло всего из одной дорожной нитки, вдоль которой и располагались строения, за которыми не было ни других домов, ни огородов, лишь все та же бескрайняя степь, погруженная в темноту ночи. «Моего дома не видно», – негромко произнес Непр, вглядываясь в окно. «Другой улицей едем. Это Нагорная. Вон музей Журавского. А там Надин дом». Он на мгновение умолк. «Заимку так просто не увидеть, даже если рядом стоять. Но там есть холм приметный с валунами, возле самой нейтралки. Машину нужно за ним оставить, чтобы с нейтралки не увидели. Патрули, когда проходят, то прожекторами светят. Дальше пешком будем искать». «Вы ее под землей выкопали, что ли?» Удивился Раз и тут же воскликнул. «Точно, блин, я понял. Это подземный выход из ареала. Он прямо в реку выводит, так? В Печору. Это в ареале реки нет, а за ареалом она течет, как обычно. Вы прорыли лаз под землей и ныряете из него в реку, и вас не видно ни оттуда, ни отсюда. У меня был похожий способ в зоны ходить, когда еще зуда не было, только не такой хитроумный. Ты сказал, что больше троих с собой взять не можешь, потому что у тебя только 4 акваланга». «Только не рассказывайте никому», – Тимур снова насупился. «Иначе переловят нас на нейтралке. Там все под наблюдением. Ночью прожектора и вертолеты, и катера постоянно ходят. А у нас дети. Им нельзя без родителей оставаться. Они могут испугаться и убежать в эпицентр». «Не расскажем. У нас же договор», – успокоил его Раз. «Вы никому про нас, мы никому про вас. Нам так даже спокойнее». «Слушай, Тимур, так вы что, после каждого выброса новый подземный ход прокапываете? Ареал же на 200 метров прыгает». «Каждый раз из ареала выходить опасно», – покачал головой Непр. «Говорю же, там охраны полно. Они за водой тоже следят. Раньше пытались датчики под водой ставить какие-то, но около ареала они почти не работают и от этого отказались. Реку перегораживают противоводолазной сетью, а за поверхностью следят круглые сутки. Поэтому мы раз в 3-4 выброса выходим, когда продукты заканчиваются». «Сколько времени уйдет на выкапывание подземного хода?» Рентген бросил взгляд на часы. «За час управимся, если поможете», – ответил Тимур и, увидев удивленный взгляд Раса, пояснил. «Мы его 2 дня назад выкопали. Сейчас надо только те метры прорыть, на которые ареал вырос». «Вы что? В первый день из дома до границы с нейтралкой ходите?» Округлил глаза молодой сталкер. «Там же зверье бешеное, особенно у вас!» «А-а-а!» Он довольно поморщил нос. «Понял! Вы заранее туда приходите и выброс в старом подземном ходе пережидаете. Как только он заканчивается, вы идете копать новый. В метре от нейтралки зверью тусить неинтересно, а люди в первый день за порог не выходят. Можно спокойно копать целые сутки, а в этой глуши и двое. Хорошо вы устроились». «Двое суток копать нельзя. Долго», – возразил Непр. «Надо успеть выйти из ареала до нелетной погоды. Патрули на нейтралке знают, что в первые два дня мало кто отваживается на походы, поэтому в это время охрана не особо внимательна». Он посмотрел на Раса осуждающим взглядом, мол, ты тут теоретизируешь, типа догадливый, и даже не понимаешь, каково нам приходится, после чего хмуро объяснил. «Тяжело это. Выходить надо на пятый день, чтобы к началу шестого уже укрыться. Если выброс долго не начинается, приходится еду экономить. Воду-то можно попросту через границу зачерпнуть. А если выброс затягивается, то и вовсе поголодать придется. Но самое опасное – это сразу после выброса к новой границе бежать. Как только мозги перестало сверлить и воздух из серого стал обычным, надо сразу выбираться. На 5 минут опоздаешь, вокруг зверья столько будет, что на бегу загрызут». «Мы однажды так и проспали». Он невесело вздохнул. «Пришлось 2 дня в старом подземном ходе сидеть. Наружу нос высунуть было невозможно. Зверье бросалось со всех сторон. Как только вход не разрыли, не иначе Господь спас». Непр перекрестился 2 пальцами. «Мы потом с голодухи еле ноги переставляли. Пришлось к перекупу за едой ехать. У нас все закончилось, даже крошки подобрали. На обратном пути из магазина перекуповского наши квадроциклы, дикие, заметили. Погнались, стрелять начали. Один квадроцикл пулями повредило. Пришлось бросить. Тимофей еле успел ко мне запрыгнуть. Столько продуктов бандитам досталось». Тимур снова вздохнул. «Божьей волею мы от диких ушли. Оторвались, пока они наш квадроцикл потрошили. Бандиты потом по нашим следам идти пытались, но как до тупиков в буреломе дошли, назад повернули. Побоялись вляпаться. Мы с тех пор под выбросом по очереди спим. Не дай бог второй раз проспать». Неторопливо бегущий по ночному проселку газик начал сбрасывать скорость, и медведь подобрался, предчувствуя, если не окончание пытки, то перерыв уж точно –